Глава 1. Конец – это всегда начало. Я ощущал дыхание смерти уже несколько месяцев. Завещание было написано, кошки были отданы в хорошие руки, сам я, с непрекращающейся болью во всем теле, смотрел по компьютеру фильмы про Гарри Поттера. Таким образом мы с моей внучкой Элис развлекались, чтобы я поменьше думал о собственных страданиях. Весь день мы провели за просмотром фильмов и обсуждением книг. Давно позабытые ощущения праздника, хвои и омелы, волшебства и чудес, охватили мой ум и тело. Казалось, я вдохнул аромат свежего хлеба и яблок из глубокого детства, когда деревья были большими, и небо казалось бескрайним и далеким. Я был очарован, пленен волшебными заклинаниями, сказочными животными и темными существами. Приключения детей вызывали восторг и непонятную нежность, при этом все ярче вспоминались эпизоды из собственного детства. Падение с новенького и жутко дорогого велосипеда, страх перед стаей бродячих собак, игры в воров и полицейских, война с уличными мальчишками. Но их затмевали Цербер, Василиск и Оборотень, всемирное зло и победа света, мальчик, который выжил, и его друзья. «Дед, это не все», — ухмыляясь, сказала во время ужина Элис. «Ты знаешь, что такое фанфики и фандом, и что же это?» — проскрипел я, поморщившись от неудачного движения и усмиряя боль на корню. «Укол сделать?» — сочувственно спросила Элис. «Я утомила тебя». Я помотал головой и постарался ободряюще улыбнуться. «От укола я сразу усну», — проворчал я. «Вдруг не проснусь?» — Элис взмахнула своими синими дредами и прищурилась. «Дед, ты невозможный. Ты мало спишь и так. Я же хочу, чтобы тебе приснился Гарри Поттер, Люциус Малфой или Северус Снейп. Это же классно». Элис была воодушевлена. Ей нечасто приходилось делиться своими интересами, и сейчас вываливала на меня тонны информации. Она показала мне сайты с фанфиками, видео на ютубе и уйму фотографий и артов. Я был впечатлен. Надо же, сколько людей интересуется волшебным миром. Более того, придумывают собственные истории, делают клипы и рисуют. Просидев до полуночи за разговорами, я прогнал внучку спать. Молодому организму нужно отдыхать, а старческому уже все равно, спишь ты или грезишь о несбыточном. Я прикрыл глаза, сидя в кресле за компьютером. Отдых во взбудораженный мозг не шел, лишь мелькали картинки с волшебниками, и я наслаждался каждой минутой своего существования. Впервые за долгое время я почувствовал себя молодым и преисполненным жаждой жизни. «Эхе-хе», — закряхтел я и встал с удобного кресла. Заглянув на кухню, я увидел немытые чашки и тарелки, которые Элис оставила в мойке. Вот противная девчонка, никак не может сразу прибрать за собой. Пока закипал чайник, несколько раз бегал, чтобы посмотреть видеоролики, которых оказалось неимоверное количество. Но меня больше всего заинтересовало, что это за фанфики такие, и с чем их едят, поэтому, заварив очень крепкий чай, я устроился читать. Очнулся на рассвете, когда летнее солнце несмело озарило горизонт, обещая хорошую погоду. Еще немного, подумал я и оторвался от монитора, когда солнечный свет набрал силу, и веселые зайчики запрыгали по комнате, освещая неразобранную кровать, пыль на мебели, одежду, сложенную на стуле, и книги о Гарри Поттере, стоявшие аккуратной стопкой на полке над письменным столом. Протерев глаза и буквально засыпая на ходу, я встал из-за стола и, не раздеваясь, завалился спать. Прикрыв веки, я увидел звезды. В то время, как солнце заливало своим светом комнату, я погружался в забытье. В окно ворвался вихрь и закружил по комнате, сметая с подоконника газеты. Тут в дверь постучали, и в комнату заглянула заспанная внучка. «Дедуля, с тобой все в порядке?» Но я уже не слышал. Я задержал дыхание и, провалившись сквозь тьму, открыл глаза. Ярко светило полуденное солнце, боль присутствовала во всем теле, и слышны были незнакомые голоса. «Энервит, Энервит, давайте все вместе, коллеги, мы ее теряем, Энервит», выкрикивал молодой женский голос. Привыкнув к свету, я разглядел, что нахожусь в больнице на операционном столе. Вокруг меня хлопотали люди в халатах лимонного цвета. Странные ощущения. Мне печень пересаживают или что? Тогда почему я не под наркозом? И почему я слышу нечто диковинное, похожее на волшебное заклинание? Очнулась, слава Мерлину. Еще поднажми, девочка, последнее усилие. Я глубоко вздохнул, поднажал, и вдруг меня затопило невыносимое облегчение. Будто освободилось во мне место, о котором я даже не подозревал. Раздался детский крик. «Девочка! У вас девочка, Молли!» Наконец-то! Перед глазами все расплывалось, и я с трудом разглядел маленькое красное, сморщенное существо с ножками и ручками, которое одной рукой удерживал верзила-врач. Кошмар, это ребенок. Я родил ребенка, я поспешно коснулся груди. Грудь, я женщина. Да, и не хватало кое-чего другого, что отличало меня от слабого пола. Ноги мои были расставлены, а со своего обзора я видел только собственный колыхающийся живот. «Дьявол, вас всех раздери!» – заорал я высоким визгливым голосом. «Что здесь творится?» «Спокойно, мамочка», – сказал врач. «У вас остановилось сердце, и мы запустили его. С трудом, между прочим. Но все, к счастью, обошлось. Не волнуйтесь, сейчас мы дадим вам несколько зелий, и вы быстро встанете на ноги. Ничего страшного, не волнуйтесь». «Это вредно для ребенка и для вас». Я попытался приподняться, но застонал от внезапной резкой боли и ощущения, будто из меня хлынула вязкая смесь внутренностей. «Вот и все», – мягко проговорила медсестра, которая накладывала нервит. «Сейчас к вам подойдет муж, и через часик вы сможете покинуть Мунга на своих ногах». «Мунга, это что такое? Фрукт? Я не желал никого видеть, пока не разберусь, что происходит, но мне не дали даже слова сказать». Потому что наложили какое-то заклинание и так, без рук, вынесли в коридор, пронесли по коридору и взгромоздили на узкую больничную кровать в палате. Сразу же заставили выпить пару отвратительных на вкус и подозрительных на вид зелий. Даже запить не дали, гады. Ко мне быстрым шагом подошел рыжеволосый мужчина, бледный как моль в обмороке, в стареньком, но опрятном деловом костюме. «Молли, дорогая», — спросил муж, — «как ты? Все хорошо? Я, Молли». «Какая еще Молли? Мистер Уизли, с вашей женой все в порядке. У вас родилась девочка. Были кое-какие проблемы, но ничего непоправимого не случилось. Пусть миссис Уизли немного отдохнет, и через час вы сможете забрать обеих домой. Я, Молли Уизли, это шутка. Я лихорадочно вспомнил прочитанные книги и вчерашний просмотр фильмов. Так звали мать рыжеволосого семейства, мать Рона Уизли, друга Гарри Поттера. Только не это. Хорошо, что я лежал на кровати, потому что тихо скользнул в обморок, и это помогло мне не спятить от осознания того, что, кроме родившейся дочери, у меня еще шестеро сыновей. Спустя 10 минут я очнулся, лась, походу, надо привыкать к новой ипостаси. Счастливый отец держал нашу дочь, укутанную в легкое одеяло. С трудом поднявшись с кровати, я взяла сумку, висевшую на стуле. Там оказалась моя одежда и пеленки для дочки. Узнав волшебную мантию, я не удержалась от возгласа и прикрыла рот, потому что голос предал меня, выдав нечто громкое и визгливое. Ну и голос. Следует научиться говорить тихо и спокойно, тем более, слова, сказанные негромко, намного эффективнее влияют на окружающих. Я накинула мантию и сказала: «Пошли на выход, нет, лучше камином». «Для малышей аппарация нежелательна», – рассеянно ответил Артур. Мы спустились на первый этаж и свернули налево. В конце коридора находился огромный камин, в который влезла бы вся моя новая родня. Артур отдал мне дочку, со вздохом достал из кармана пиджака монетку, положил в ящик и взял щепотку какого-то порошка. «Нора!» — крикнул он, и нас закружило в каминной сети. Артур обнял меня за плечи, и только благодаря ему я не рухнула на пол с дочкой на руках. Гостиная была пуста, но это не значило, что дома никого не было. «Мальчики, мы пришли!» — крикнул Артур. Мгновенно послышался топот ног, и в гостиную сбежались мальчишки разного возраста. Все одетые кое-как и все рыжие. Я невольно закрыла глаза, стараясь притушить этот пожар в джунглях, и стала вспоминать, как зовут каждого из них. Получалось неважно. Мама вернулась. «Ура! У нас сестричка!» — загалдели ребятишки. От шума дочка проснулась, начала плакать, и я стала тихонько укачивать ее. «Тихо, спокойно, но внушительно», — сказала я. «Артур, сыновья на тебе, я иду кормить дочку». «Но, Молли, дорогая», — промямлил муж, — «мне нужно в министерство. Я отлучился только на полдня». «Никакого министерства, я против», — возразила я. «Займись сыновьями, я покормлю малютку и буду отдыхать». «Но, деньги, это замечательно, но следует подумать о семье», — отчеканила я. «Думаешь, легко рожать? Кажется, у меня температура поднялась, мне жарко и я пить хочу». Я отправилась на кухню, прижимая к груди ребенка. Напившись, я устроилась в кресле, которое будто предназначалось для кормления, и дала грудь, которая болезненно ныла. Дочка сразу стала жадно есть, ощущения непередаваемые. Я расслабилась, и на меня снизошел покой. Теперь все правильно. Я умер в своем мире и занял место Молли Уизли, которая покинула тело во время родов. Не стоит жалеть обо всем происшедшем, теперь стоит задуматься, как обеспечить семью из 9 человек, воспитать детей, приютить Гарри Поттера и выжить во второй магической войне. Глава 2. Как определяются приоритеты? С дочкой под боком я продремала в гостиной на диване целый час. Она захныкала только после того, когда я проснулась сама. Я почувствовала себя немного отдохнувшей, но нестерпимо болела грудь. Я поднялась с дивана и отправилась на кухню, к тому удобному креслу. Как только я дала тяжелую от молока и еще такую непривычную на моем теле грудь дочке, мне сразу полегчало. Пока кроха ела, я размышляла, что следует оптимизировать свою жизнь. Но каким образом? Похоже, в ближайшее время о скуке и отдыхе придется забыть, и неприглядный быт расплющит меня в самое ближайшее время. От перспективы выживания мне хотелось плакать. Артур зашел на кухню следом за мной. Он присел на стул и наколдовал в стакан воды. «Ух, устал», – пожаловался он. Я не ответила. Я исследовала кухню, чтобы знать, где и что находится. Скука, крупы, макароны, постное масло. Я тяжело вздохнула, понимая, что все члены семьи едят однообразную еду. Детям нужны творог, яйца, рыба, фрукты и овощи, не обойтись без мяса. Это любые родители знают. Наконец, я нашла холодильный шкаф, где стояла огромная бутыль молока. И на том спасибо. Разобравшись с кухонной утварью в виде чашек, ложек, ножей и прочей пользы, я поставила чайник на плиту и только тогда заговорила. «Завтра сходишь в министерство и возьмешь отпуск». «Я не могу, у меня много работы», – возразил Артур. «А у нас 7 маленьких детей, которым нужно внимание отца. Кроме того, тебе и так положен отпуск. Займись 3 старшенькими. Близнецы, так и быть, будут на мне. Рон и Джинни, еще совсем малыши, им необходимо наибольшее внимание, поэтому нам понадобится нянька. Но у нас нету денег на няню», продолжал мне перечить муж. «Накопим. Не думаю, что наем няньки так дорог». Артур удивленно уставился на меня. Похоже, эта мысль ему в голову не приходила. Неужели в семье Уизли так плохо с деньгами? Пока длился разговор, я сделала несколько бутербродов и заварила чай. Как есть все это? Аппетита не было совершенно. Кроме того, мне хотелось удавиться от безысходности или на крайний случай прореветься в 3 ручья. Еле сдерживаясь, чтобы не сделать совсем уж сумасбродные вещи в виде битья посуды и скандала на ровном месте, я поставила варить кашу для детей. Надеюсь, молоко свернется, каша сгорит, дети отравятся, муж самоубийца, и я останусь одна на целом свете. Однако каша получилась вкусной, в меру сладкой и соленой, молоко оказалось очень жирным, и масла добавлять не нужно было. «Отчего же мне так плохо? Дети, ужин!» – закричала я. Мой визгливый крик услышали все. На кухне сразу возникла шумная толкотня. У меня заныли все зубы сразу. Сколько времени? Мне хотелось лечь спать и сдохнуть. Совсем недавно это со мной произошло, и только будучи человеком, ответственным за благополучие маленьких детей, я держалась изо всех сил. Старшие 3 уселись и уставились на меня, ожидая еду. Будто очнувшись из глубокого сна, я встрепенулась и начала раскладывать по тарелкам кашу. Именно этот момент выбрал Рон, чтобы попроситься на ручки, а дочка начала плакать, потому что пора было поменять пеленки. «Билл, покорми Рона. Чарли, проследи за близнецами, чтобы не швырялись едой. Персиваль, сможешь аккуратно поесть? Я думаю, что ты лучше всех покушаешь, правда?» Перси важно кивнул, чем вызвал у меня улыбку. «Может, не все так плохо? Дети, цветы жизни, им нужны забота и поддержка». Вот как я расчувствовалась от одной минуты счастья. Дети пристально глядели на меня, ожидая какого-то действия. Артур тоже напрягся. «О, так Молли была визгливой истеричкой, а я разрушила шаблон, что непонятно». Вскипела я, когда из детей никто не пошевелился. «Думаете, что я буду орать или по очереди всех кормить?» «Но всегда было именно так, мам», — ответил Билл. «А с этой минуты все будет по-другому», — отрезала я. «Ешьте уже наконец». Когда вымыла и перепеленала дочку, я хотела взвыть опять. Что за дурацкие перепады настроения? Я сама себя не понимаю. Дочка поела, уснула, а я с умилением и нежностью разглядывала ее. Рыжеватый хохолок на головке, причмокивающие губки, крохотное тельце, закутанное в пеленки. Странно все это. И в то же время все так, как и должно быть. Следовало проверить, как поели дети. Билл вытирал довольную мордашку младшенького. Чарли по очереди умывал близнецов из-под крана. Перси старательно выгребал ложкой кашу, он поел последним. Артур сидел во главе стола в прострации с печалью на лице. Идиллия, черт побери, отец семейства впервые проявил свой паскудный характер. Мне захотелось запустить в его голову чашкой, потому что гнев овладел моей истерзанной за короткий период душой. Дай только ляжем спать, придушу этого рохлю подушкой во сне. Но надо снова взять себя в руки, чтобы не поубивать всех родственников. Что случилось? Спросила я. Ты никогда не оставляла детей на меня. Мне пришлось за ними следить и даже повысить голос. Представляешь, ты же отец, еле сдерживаясь от проклятий, ответила я. Тебе нужно показать собственный авторитет. Раз я не пошел на работу, я иду в сарай. Там у меня магловские игрушки. Я с тобой. Но, никаких но. Мне нужно проверить, что ты тащишь в дом. Артур совсем сник. Похоже, прежняя Молли разбаловала его до невозможности. Ну, погоди у меня, я тебя научу заботиться о жене и подрастающем поколении. А то ишь, чего удумал, настрогал детей мал-мала меньше и толку от него никакого, а я надрывайся. Черта с два. В сарае было предостаточно самого разнообразного хлама, который годился только для мусорной свалки за чертой города. В углу стоял огромный шкаф, на трех стенах были прикреплены полки, где кучами валялись самые странные предметы. Тостер, электрочайник, дрель, молотки и отвертки разных размеров, в неимоверном количестве штепсели. В другом углу расположились разобранная стиральная машина, еще целый велосипед и в центре всего этого, самое главное, автомобиль. Все проблемы мгновенно оказались решаемыми, потому что сбылась мечта идиотки, желающей прокатиться на огромной скорости и сбросить напряжение безболезненным способом и относительно безопасным, так как детям тоже будут полезны прогулки на автомобиле в качестве экскурсии по всей стране. Кроме того, ради них я буду достаточно благоразумной, чтобы не попасть в аварию или неприятности. Красота! Восхитилась я. Бензин в баке есть? Хочу прокатиться. Что такое бензин? Простодушно спросил Артур. Этот автомобиль не ездит, он же магловский. Бензин – это топливо для автомобиля, без него он и не поедет. Это же элементарно. Да, растерялся Артур. Если я найду бензин, то мы можем поехать куда угодно. При наличии такого количества детей, как у нас, автомобиль – прекрасное средство передвижения, нравоучительно сказала я. А это что такое? Я двинулась к верстаку, на котором стояла трехлитровая банка. Она была битком набита привычными купюрами по 10 и 20 фунтов. А во, да тут целое состояние. Вот и решилась проблема насущных потребностей, и я могла купить элементарные вещи для повседневной жизни. Магловские деньги, ерунда, отмахнулся Артур, они же ничего не стоят. Ты что, дурак, Артур? Завопила я. Да здесь столько, что можно купить. Я быстро умолкла. Зачем недалекому мужу знать ценность магловских денег? Даже не скажу, что куплю на эти деньги. Я решила, что они пойдут на бессмысленные, с точки зрения волшебников, вещи. Например, бензин и масло для автомобиля, спортивный костюм и кроссовки для пробежки, как только позволит здоровье, коробку шоколадных конфет, а лучше 5, с разной начинкой, или еще что-нибудь вредное, но, тем не менее, приносящие радость детям и взрослым. «Давай банку сюда, я разберусь». «Пожалуйста», – небрежно ответил Артур, с нескрываемым интересом сунувшись в коробку с очередной кучей штепселей. «Я еще принесу». Я покачала головой и, взяв банку с деньгами, отправилась в дом. Дети от мала до велика орали и играли в салочки в гостиной. Я бы выгнала мальчишек во двор, где места было предостаточно для игр, но было уже поздно. По-хорошему, пора детям на боковую. Ужасно хотелось уснуть самой на 24 часа. Но кто же даст? Близнецы пытались зажечь огонь в камине от отцовской волшебной палочки. Я надавала по попе этим озорникам, и они дружно заревели. Глупые, и вместе с ними такая же безмозглая мать, то есть я, потому что показала на собственном примере, что такое огонь и как с ним обращаться. Рон снова попросился на ручки, но я ему не позволила помыкать мной и отправилась вместе с ним к Джинни. Кстати, имя всплыло в памяти само собой. Дочка смотрела сонными глазками, желая снова есть и спать. Ох, тяжела судьба матери. Когда это кончится? Никогда не любила шумных сборищ, а наличие семерых детей с самого начала сводило возможность побыть в тишине и спокойствии к нулю. Однако, я была приятно удивлена тишиной в доме. В гостиной Билл читал вслух близнецам балладу о средневековых рыцарях из книжки, которой была подперта колченогая кухонная тумба, и те с удовольствием разглядывали картинки в тексте. Чарли занялся игрой в ладушки с Перси, а Рон зевал и тер глазки. Похоже, Роном особо никто не занимался. Он просто ходил хвостиком за родными братьями и просился, чтобы его носили на ручках. На книжных полках детской литературы не наблюдалось, поэтому я взяла книгу бытовых заклинаний и стала читать все подряд. Рон посидел в кроватке, поболтал ножками, вслушиваясь в мои успокаивающие интонации. Я пыталась читать тихо и уверенно, и спустя несколько минут лег на подушку, засыпая крепко, как и положено малышам. Неужели день закончился? Вот уже зевал Перси, сонно разглядывая затихших братьев. Близнецы играли камушками и шептались вполголоса, стараясь не шуметь. Билл читал свою книгу про рыцарей, не замечая ничего рядом с собой, потому что страницы шелестели достаточно быстро. Было понятно, что Билл любил читать. Чарли, не мигая, смотрел в окно, где затухал солнечный закат. Мне показалось, что он видит сейчас не наш двор, а как минимум созвездие Большой Медведицы, и меня вдруг озарило, что Чарли, темный волшебник, случайно родившийся в светлой семье, неугомонных близнецов я с криком отправила в постель. Вот уж точно, шило в попе у каждого из них. Заснули они не сразу, оставалось только мечтать, что ночь пройдет спокойно. Наконец нора затихла, а мне надо было уделить внимание себе. Я подошла к зеркалу, стоявшему в хозяйской спальне, и обмерла. Это кто? Я, Матерь Божья, да я в худшие времена болезни выглядела лучше. Слишком полная фигура для своего роста и возраста, обвисшая кожа в разных местах, пигментные пятна на лице и груди, тусклый взгляд, будто я похоронила всю родню неделю назад. Весь мой вид говорил о том, что я переживаю не слишком счастливый период в жизни. В ванной, расположенной рядом, я обнаружила один шампунь на двоих, две зубные щетки и мятный порошок для чистки зубов. Где женская косметика? Одежда? В спальне в шкафу Малиной одежды обнаружилось немного, в основном мантии, две пары каких-то старушечьих туфель, одна пара зимних здорово поношенных сапог и убитые домашние тапочки. Это все, однако, у моего благоверного одежды было намного больше и обувь новее. В министерстве же работает. Ну уж нет, муженек, я это так не оставлю. Кровь из носа, но оденусь прилично. Неужели гостей у нас не бывает, что я хожу в позорных обносках и не показываюсь добрым людям на глаза? Размышлять больше не осталось сил. Засыпая на ходу, я приняла горячий душ и улеглась в кровать. Под подушкой лежала толстая книга по домоводству, и попыталась почитать и запомнить бытовые заклинания, но на второй странице закрыла глаза и уснула. Утро было похоже на вчерашний вечер, когда я в первый раз переступила порог этого дома. Тот же театр, те же актеры и массовка в виде отца семейства. Первое внимание дочки. Уход за ней был несложен, требовалась регулярность сна и режима. Как ни странно, дочка была умничкой и спокойной девочкой, и хлопоты с ней были приятными. Какое чудное существо, ребенок. Представить ее взрослой девицей я не могла совершенно. Утром на завтрак я подала овсянку детям, а Артур ел бутерброды с анчоусами. Он попытался было возражать, что это оставлено к Рождеству, но я покрутила пальцем у виска и решительно вскрыла банку. Всем сделала чай с молоком. Я же мечтала о кофе. За кофе я бы продала душу, потому что сонливость и усталость уходить не собирались. Артур уже забыл о вчерашнем дне, неискренне поцеловал меня в щеку и отправился на службу. Я пригрозила, что если он не отпросится в отпуск, пусть домой не возвращается. Дети убежали играть во двор, и я, глядя на них в окно кухни, подумала, что нужно купить детям метлы для полетов. С книжкой в руке я устроилась в своем кресле. Нужно же разобраться в магии, чтобы как следует колдовать. На ланч было пюре, сосиски и омлет. Видимо, прежняя Молли ничего, кроме очертевшей овсянки, не готовила, и дети обрадовались разнообразию. Билла от жареного тошнило, и он с нескрываемым удовольствием ел пюре. Чарли налегал на омлет, а сосисок близнецы съели по две порции. Несмотря на то, что новорожденная дочка много ела и спала, мне было непросто. После родов меня лихорадило, и я мечтала о собственном пространстве. Моя прежняя жизнь осталась позади. Здесь и сейчас дети требовали максимум внимания и заботы. Что же, где наша не пропадала, Ан все жива, займемся, потому что выбирать не приходилось. К 3 часам явился Артур, очень важный и довольный. На мой вопрос об отпуске, муж ответил, что ему дали 2 недели отдыха и сразу выплатили отпускные и премию, поэтому он отсутствовал так долго. Он достал из кармана мантии мешочек с деньгами и высыпал галеоны на стол. 4000 на нужды Ордена Феникса, 2000 тебе на хозяйство, еще 1000 потратим на покупку мебели, а 500 отошлем на поддержку популяции гномов. Остальные пригодятся на всякие непредвиденные расходы. Артур явно был доволен собой. Прямо, таки раздувался от гордости. Напомни, дорогой, сколько ты зарабатываешь в обычный месяц? Очень спокойно спросила я. 4000 галеонов. Ну, 2000 уходит в казну Ордена Феникса, потом гномам, это обязательно, остальное твое. Мне же достаточно 50 галеонов в месяц. То есть... 4000 галеонов в этом месяце пойдут на содержание взрослых авроров и волшебников, которые как угорелые носятся с волшебными палочками наперевес и воюют с чистокровными аристократами. Тихо, но угрожающе, спросила я. И это вместо того, чтобы кормить и одевать семерых детей, они вырастут и пойдут в школу. Им нужны учебники, репетиторы и, кроме того, путешествия и развлечения. Затем надо будет устраиваться в жизни, а как прикажешь это сделать? Если у них не будет кната за душой, 6 мальчиков, мужчин, а жениться, где будут жить их семьи, если все их наследство вот это недостроенная халабуда, может, в норах твоих дурацких гномов, или где они там живут. Артур побледнел от страха, похоже, он никогда не видел свою жену, которая говорила тихо и твердо, будто сваи забивала. Я была в ярости, нет, в бешенстве, мне захотелось заорать, и с огромным усилием я удержала себя в руках. Вот как я делю деньги. Все монеты я высыпала обратно в кошелек и забрала себе. Спрячу подальше, а Дамблдор пусть идет к черту вместе с орденом и гномами. Строим и с барабаном. Я не позволю обкрадывать моих детей. Артур непривычно притих и из-под тишка разглядывал меня, когда я кормила ребенка. Спустя полчаса он обреченно опустил плечи, а я подумала, что мне придется объясняться с его начальством. Ну уж дудки. Пусть Дамблдор сам платит за нужды ордена. Может, еще и дети мои должны воевать и платить за это? День был испорчен. Хорошее настроение улетучилось без остатка. На ужин дети ели тушеные овощи, и я вдруг задалась вопросом, почему в доме нет мяса? Неужели придется заводить кур? Неплохая мысль. На утро у меня были грандиозные планы, и я собиралась следовать им по пунктам. Первую вылазку я сделала в Лондон. Было немного страшновато, но память тела не подвела, и расщепа при операции не произошло. Для начала зашла в банк, и через Гринготт за 70 галлеонов я приобрела домашнего эльфа. Эльф прекрасно умел обращаться с детьми, и мне не надо было беспокоиться об их развлечениях и играх, особенно о нуждах новорожденной. Оппарировав во второй раз, я оказалась в Макгловской части Сити. Побродив по знакомым в прежней жизни местам, в книжном магазине купила книги со сказками и картинками. Думаю, дети обрадуются первым экземплярам нашей фамильной библиотеки. В аптеке, после подробной консультации продавца, я приобрела некоторые лекарства и косметические средства. Очень сильным оказалось желание хорошо выглядеть и доказать, что с появлением дочери можно было начать светскую жизнь. Я не собиралась выглядеть клушей и надеялась на помощь и советы со стороны. В ближайшем магазине приобрела удобные туфли и кроссовки, и мне было плевать на цену. С одеждой я пока не заморачивалась, потому что такое запущенное тело нужно было сначала привести в норму. Мантий было пока достаточно. Дома было непривычно тихо. Муж, похоже, затаился в сарае. Я сгрузила коробки на кухне и устало села в кресло, которое становилось любимым, настолько оно было удобным. В гостиной находился мой купленный эльф, который щелчком пальцев убирал пыль со всех поверхностей. «Где дети, Динки?» – прошептала я. Уильям в своей комнате читает биографию основателей, Динки ему нашел в подвале. Чарльз на заднем дворе кормит Книзла, остальные спят, так же тихо сказал эльф. Вот это новости. Даже близнецы, да, хозяйка Молли, вздохнул Динки. Хозяин мной недоволен, он сердито посмотрел на Динки и спрятался в очень грязном месте. Динки должен себя наказать. Динки не угодил хозяину. Не смей себя наказывать. Слушай, что говорит хозяйка. Ты молодец. Динки очень благодарен хозяйке. Пусть хозяйка отдыхает, Динки все-все сделает сам. Золотые слова, дружище эльф, самое время вздремнуть. Подожди, Динки, вот деньги, купи продуктов и сообрази что-нибудь вкусное для детей и меня. Здесь хватит на неделю, сказал домовик, когда я протянула кошелек. Вот и славно, распорядись ими разумно. Но отдохнуть мне не удалось. В гостиной, как черт из табакерки, материализовался старик в вырвиглазной красной мантии с желтыми снитчами. От неожиданности я выругалась. «Черт побери тебя, Альбус, какого хрена ты явился без предупреждения?» Глава 3. Семья vs. Всеобщее благо. Альбус сладко улыбнулся, а я вконец рассвирепела. «Являются тут всякие, незваные, а может, я голая тут хожу, или кормлю ребенка?» От такого явления у младенца с перепугу и родимчик может приключиться. Ну и манера у этих колданутых типов. «Ты ноги вытер, я полы мыла». На лице Альбуса появилось растерянное выражение. Пришлось ему идти к входной двери и тереть подошвы остроносых башмаков о половичок. Динки, успевший стать невидимым, хихикнул рядом с моим ухом и мгновенно сделал пол мокрым и скользким. Видимо, намек понял и решил побаловаться. Как только Альбус переступил порог гостиной, он подскользнулся и, только схватившись за стул, спасся от падения. «Здравствуй, Молли, ты не в духе, Артур рассердил тебя, но он же такой молодец, столько денег принес. Ах, вот откуда ветер дует, Альбус денег желает. Откуда ты знаешь, что мой муж принес деньги? Я был в министерстве и заглянул в его департамент. Ты же понимаешь, что в наше тяжелое время очень важна сплоченность и единство». «Хорошо», — хмуро сказала я, — «что же ты хочешь? Может, угостишь старика чаем и своими знаменитыми пирожками? Ты же такая хозяюшка», — плел паутину из сладких слов Дамблдор. Между тем, глаза у него были весьма цепкие, и он прекрасно разглядел, как я устала после четырехчасовой прогулки. Тело было тяжелое и непослушное, болела грудь, и, кажется, еще держалась температура. Кроме того, аппетит еще не проснулся, и за два дня я выпила только несколько чашек чая с молоком. Впрочем, Альбусу незачем было знать, что я бегала по магазинам, и он поверил, что я занималась уборкой. «Какие пирожки?» – возмутилась я. «У меня Джиневра ест каждые полтора-два часа, кроме того, нужно менять пеленки, мыть попку, а у меня, кроме нее, еще шестеро детей. Всех накормить, поиграть с ними, Перси научить читать, и за близнецами нужен глаз да глаз. Рон непрерывно просится на ручки, а старших нужно научить уму-разуму, чтобы в школе хорошо учились. Ты-то одинокий, семьи нет, поэтому у тебя есть деньги и свободное время. Мне лично воевать некогда, мне нужно детей поставить на ноги». После моего монолога Альбус выглядел смущенным. Задумавшись, пожевал губами, но последняя фраза его весьма обрадовала. «Ну так никто не просит тебя воевать. Достаточно внести взнос в казну ордена, и мы сами займемся борьбой за правое дело. Пожиратели должны быть уничтожены, Молли. Когда власть Волдеморта падет, волшебный мир вздохнет спокойно. Жаль, конечно, что перед родами ты похоронила своих братьев, но ты прекрасно отомстишь тем, что внесешь 4000 галеонов, и наши бравые Авроры еще больше купят волшебных палочек, зельевары сварят сильные зелья, осведомители дадут важнейшие сведения о передвижениях Волдеморта, и все благодаря тебе. То есть, Орден Феникса зависит от моих взносов, ты прекрасно об этом знаешь, Молли», с фальшиво-ласковым упреком произнес Дамблдор. «Победа не дается просто так». Я сделала вид, что задумалась, но мне было что сказать. «Альбус, в следующем году Уильям едет в Хогвартс. Ты знаешь об этом?» «Конечно», — возмущенно перебил Альбус. «Но образование бесплатное». «Да», — скептически спросила я. «А ты в курсе, сколько стоит школьная мантия, сова, телескоп, учебники? А то, что дети имеют свойство расти, ты знаешь? Или ты думаешь, что мои дети будут ходить в обносках? Представляю, какие мантии достанутся Рональду. Джин неприданное нужно собирать, где это слыхано, чтобы выходить замуж голодранкой. И кто захочет жениться на бесприданнице? Я хочу, чтобы у нее была возможность выбора. Пусть выходит замуж за приличного человека и рожает детей. И для этого мне необходимы деньги. Их нужно не просто откладывать, а приумножать. Хотя бы положить в банк, чтобы росли проценты. Я бы еще многое сказала, но меня перебил топот босых ножек проснувшихся близнецов. Шустрые мальчишки сразу влезли на диван и стали прыгать. Я не стала им мешать и добавила: «Посмотри на детей, Альбус, во что они одеты? Застиранные ветхие рубашечки с чужого плеча. Видишь, они на два размера меньше, они бегают босиком, потому что тапочек нету. Посмотри вокруг, ты видишь разбросанные игрушки? Нет, правильно, потому что их вообще нет в доме, даже деревянных. Дети крышками от кастрюли играют. В общем, Альбус, так, Артур в отпуске и будет мне помогать. Завтра мы идем в Лондон на Косую Аллею и собираемся приобрести детям одежду, игрушки и книги. Купим продуктов, Артуру запечем мясо, вон он худой какой, а детям полагаются шоколадные лягушки и это, как его, все вкусные дрожжи. И обязательно сделаем во дворе качели и песочницу. Дети без развлечений дома торчат. Я говорила тихо, будто размышляла и, тем не менее, не собиралась отступать. Альбус выслушал и, я это видела по его глазам, был раздосадован моей отповедью. Когда я выдохлась, он, сообразив, что я не собираюсь его выгонять, примирительно сказал: «Ты не будешь возражать, если сегодня вечером Орден Феникса соберется здесь? Это обычная практика, мы должны скрываться, чтобы Вальдемар не вычислил наше местонахождение». «Так это еще не все. Ну смотри, хрен старый, доиграешься». «Хорошо», согласилась я. «Приходите. Пирожки у тебя отменные, вот бы попробовать с капустой или горохом», мечтательно произнес Альбус, «а с потрошками вообще верх блаженства. Что за толстый намек? Вот сейчас, все брошу и помчусь на кухню одной рукой месить тесто, а другой накрывать на стол для толпы незваных любителей пожрать на даровщинку». Вслух я ничего не сказала. Альбус хитро посмотрел сквозь очки половинки, а я улыбнулась. Пусть думает, что хочет. Не попрощавшись, он исчез прямо из гостиной. Да что это такое? Просто верх невоспитанности. Нужно спрятать дом под охранными чарами, а еще лучше скрыть Фиделиусом. Вдруг действительно Вальдемар найдет наш дом. И что тогда делать? Тут прибежали Билл, Чарли, Перси и все остальные. Динки появился из ниоткуда и пропищал: «Обед готов, детки, мойте ручки, и прошу за стол». Дети, непривычные к появлению домовика, захлопали в ладоши и поспешили всей гурьбой сначала в ванную, а потом на кухню. Динки показал каждому свое место. Билл получил отварные овощи с мясными фрикадельками, Чарли – тушеную капусту с копчеными ребрышками, Перси – отварную курочку с морковью, близнецы – рис с мясом, Рон – овощное пюре и творог. Мальчишки неуверенно стали есть. Распробовав, они бодро застучали ложками. Билл первым сказал: «Спасибо, мам, очень вкусно». «Вы не меня благодарите, а Динки», усмехаясь, сказала я. «Спасибо, Динки». Эльф появился перед детьми и стал смущенно теребить свои большие уши. Словив мой одобрительный взгляд, эльф осмелел и сказал: «Динки всегда будет вкусно готовить, если детки будут слушаться. Маленький манипулятор, но все равно молодец». Похоже, времени размышлять на тему, что готовить 5 раз в день, стало меньше, и я могла подумать о более важных вещах. После обеда эльф проверил, проснулась ли Джинни, увидел, что она не спит, и покормил ее молоком из бутылочки. Не желая выглядеть совсем безответственной хозяйкой, я стала перемывать посуду. Это единственное заклинание, которое я вчера выучила, и, к счастью, оно далось очень легко. Видимо, прежняя владелица тела прекрасно владела бытовыми чарами, и неудивительно, с таким-то количеством детей. Пока мылись тарелки, я потихоньку напевала незамысловатую песенку. Жар спал, мне стало лучше, и сразу поднялось настроение. Жизнь уже не казалась беспросветной, и хотелось немного позаниматься более значимым делом, чем подтиранием носов у детей. Когда Джин не заснула в очередной раз, Динки появился на кухне и увидел, что посуда уже перемыта и сложена в шкафу. Есть все еще не хотелось, и я спокойно допивала чай. Никто не мешал, и я наслаждалась несколькими минутами тишины. Динки тихо спросил: «Хозяйка желает пирожки на ужин?» Динки слышал: «Гости придут, и не вздумай», погрозила я пальцем. «Просто поставь прохладной воды в кувшине и стаканы. Нечего кормить разносолами кого попало. Гости не настолько важные, да еще и незваные. Дармоеды, как я погляжу». Похоже, я стала выбиваться из обычного образа домохозяйки. Тем лучше. Пока не заявились гости, я взяла ту самую книгу с бытовыми чарами и погрузилась в чтение. Где-то через час подошел Артур и посмотрел на Динки, как на смертельного врага. Обиженный эльф ловил мой взгляд в поисках защиты. Когда Артур поел, то буркнул спасибо и опять скрылся в своем сарае. И это называется муж, отец и помощник? Тьфу ты, не мужчина, а сплошное вычитание. Вечером, после того, как дети поужинали и разбрелись по своим комнатам, стали появляться члены Ордена Феникса. Прямо в гостиной. Это же неприлично даже для троллей. Ну ничего, я им покажу, где раки зимуют. Первой появилась Эммилина Вэнс. Аппарировав в гостиную, она, даже не здороваясь, сразу порысила на кухню. «А где пирожки?» — требовательным тоном спросила она, вернувшись в гостиную. Я продолжала сидеть в своем кресле и читать книгу. Даже не отреагировала на ее вопрос. Когда Вэнс поняла, что угощения не будет, Она достала из складок своей мантии несколько бутылок сливочного пива, села на диван и стала рассматривать рисунок на обоих. Через 5 минут появился Дедалус Дингл, тоже с пивом. Прошаркал стоптанными башмаками на пустую кухню. «А где пирожки?» – растерялся он. Я только хмыкнула. «Вы сюда пожрать, что ли?» «Пришли, господа хорошие». «Аху-ху не хо-хо». Дингл вытащил бутылки какой-то наливки из кармана в своей мантии и принялся ждать других. Следом за Динглом ввалилась Марлин Маккинан под ручку с Блэком и Люпином. Сразу стало шумно и бестолково. Сириус повторил маршрут Венса Дингла, но вернулся не сразу. В руках у него была дорогая бутылка макгловского вина, которую он поставил к другим, менее благородным напиткам. «Молли, где пирожки? Я голоден. Я перерыл все ящики в поисках еды и не нашел даже молока. Корова у меня сдохла, не выдержала я. Чай хотя бы будет?» – спросил тихо Люпин. Видимо, трезвенник. Но приглядевшись, по дрожащим рукам, бегающему взгляду и изможденному виду можно было определить запойного алкоголика, недавно завязавшего с выпивкой. Хотя черт их оборотней разберет. Ответить я не успела, так как в центре комнаты с треском появился Грюм. Он не спрашивал про пирожки, а сразу рявкнул. «Молли, готовь 4000 галеонов. Повисло молчание, потому что я никак на эту наглость не отреагировала. Грюм уставился на меня. Не дождавшись ответа, он выгрузил огромную бутыль настойки, судя по запаху, на ягодах можжевельника. Сладко по-дамблдоровски улыбнувшись, я произнесла: «Давайте дождемся всех остальных, а потом и поговорим». Две пары не заставили себя долго ждать. «Поттер и Лонгботтомы, наконец-то, вы-то мне и нужны». Но прежде, чем я с ними поздоровалась, раздался еще один хлопок. «Ух, ты, Северус Снейп, собственной персоной». Я внимательно посмотрела на него. Именно он был индикатором того, произнесено ли пророчество. К стыду своему, я не знала, что сегодня за день недели и какое число. «Здравствуй, Молли, сожалею о твоей утрате», — спокойно произнес он. Гедеон и Фабиан были достойными людьми. «Во парень дает, хоть кто-то из всей этой банды вежливый». Я не могла припомнить. Кажется, Северус еще не учительствовал в Хогвартсе. «Не тебе судить, пожиратель», — разъярился Грюм. «Спасибо, Северус», — перебила я грубияна. «Ты единственный, кто вспомнил, что я пережила за последний месяц». Марлин закашлялась. Не обращая внимания на смущенные и озадаченные лица присутствующих, я спросила у Алисы. «Алиса, как поживает Невилл?» «Лили, Гарри много слов говорит, что новенького. Когда появился Альбус, у нас шел весьма интересный разговор о малышах. Мы увлеченно болтали о воспитании, кормлении, прогулках. Кажется, все звучало довольно невинно, но я постоянно спрашивала, сколько стоит, где взять и почему так дорого». Первым не выдержал Фрэнк и заявил: «Наш Невилл достоин всех благ. Он наследник замечательного рода Лонгботтомов. Я ничего для него не пожалею. У нашего Невилла 3 домовиков, похвасталась Алиса. Один играет с ним, второй купает, а третий смотрит, чтобы не влез в грязь. Он очень чистенький. Я слежу, чтобы ребенок был одет наилучшим образом. В косом переулке все любуются, какая замечательная у Невилла коляска. На день рождения я купил Гарри метлу», — встрял в разговор Блэк, — «самой лучшей марки. Конечно, пока она детская, но для крестника ничего не жалко». «Сколько она стоит?» — невинно спросила я. 2000 галеонов, выпятил грудь Блэк. «Именная. Ну и пусть, что он ничего не понимает. Зато я самый лучший крестный». «Дурак ты, Блэк, и уши у тебя холодные», — подумала я. «Гарри, наследник Поттеров, и его ждет шикарное наследство. Есть у меня кое-что ему в подарок, но он получит это, когда подрастет», — нарочито скромно опустил глаза Поттер. А Лили, наоборот, прямо-таки надулась от гордости. Я насторожилась. «Это мантия-невидимка, что ли?» Альбус вежливо все это выслушал, но на этом прервал словесные излияния. «Дети, это прекрасно, но мы собрались по другому поводу». Глава 4. Деньги любят счет. В прошлой жизни в качестве мужчины я прошла Вторую мировую войну, бомбежки, отсутствие нормальной еды, безработицу и прекрасно могла представить, с каким настроем солдаты шли в атаку или на расстрел. Такое примерно чувство появилось у меня, когда члены Ордена Феникса с осуждением смотрели на меня, пока Альбус вещал о всеобщем благе и я обедничал, что я отказываюсь вносить денежки в их треклятый орден. Патриоты пели песни, закуривали последнюю сигарету или плевали врагу в лицо. Вот именно все это мне захотелось сделать, и причем одновременно. Со смирением грешницы я выслушала проповедь святого Альбуса. Когда он умолк, и наступила звенящая тишина, я поднялась с места и сказала: «Аластер, Северус, Алиса, идемте со мной». Я правильно угадала с выбором людей. Подозрительность Грюма, жажда все знать Северуса и любовь Алисы к сплетням были сильнее их самих. Они послушно встали и направились за мной в детскую, где спали маленькие Джинни и Рон. Я приоткрыла дверь, и каждый заглянул туда и осмотрел помещение. «А теперь расскажите Блэку, Фрэнку, Вэнс и Поттерам, какая здесь роскошная комната, какой потолок с лепниной, светящиеся единороги на стенах и шикарный шкаф с одеждой и самыми лучшими игрушками. Видели две коляски? Произведение искусства. Игрушек целый ящик». Грюм побагровел от ярости, Алиса заплакала, а Северус, несмотря на собственную хандру, взглянул на меня с неподдельным интересом. Когда мы вернулись в гостиную, Блэк приподнялся со стула, на котором сидел. «Что это значит?» – недовольно спросил он. Я мгновенно переключилась на него. «Сириус». Я специально подчеркнула имя. Я ни с кем не собиралась ссориться. Чем мягче тряпка на дубинке, тем сильнее она бьет. «Сириус», – тихим голосом спросила я. «Какой оклад жалования у Аврора?» 12 000, совершенно бесхитростно ответил он. «Еще плюс надбавки за патрулирование, охрану объектов, людей». У Марлин округлились глаза. «И ты даже не можешь сводить меня в Макдловский ресторан? Я же сколько раз просила тебя». Увидев, что на него все смотрят, Блэк сразу стал оправдываться. «Работа же опасная, и времени почти нет на развлечения. Хоть дядя Альфарат оставил мне в наследство домик и кое-какие сбережения, я живу у Поттеров. А Чарльз не просто так приютил меня, я плачу 3 000 за жилье». Джеймс округлил глаза. «Ну, папенька дает», — медленно проговорил он. «Я и не знал. У Невилла 3 домовика, подлила я масла в огонь, а я стираю собственными руками. Вы знаете, сколько раз в день какает новорожденный ребенок». Я словила восхищенный взгляд Северуса. Он в защитном жесте сложил руки на груди, но я явственно увидела приподнятый большой палец. Тут подала голос Лили. «Но, Молли», — едко сказала она, — «разве отец не дал за тобой приданое? После того, как я сбежала из дома», — иронично спросила я. «Сама виновата», — отрезала она, — «и мне сразу расхотелось что-либо доказывать». К горлу подкатил комок, и слезы градом покатились по моим щекам. Я их не вытирала. «Я домой», — подскочила Вэнс и мгновенно отпарировала. Алиса прошептала что-то своему мужу на ухо, и они тоже исчезли. Громче всего возмущался Блэк. Грюм сверлил меня тяжелым взглядом, но я только молча глотала слезы. Напряжение последних дней, а может и недель, резко схлынуло, и я почувствовала, что расслабилась. Альбус о чем-то размышлял. Люпин тоже сообразил, что здесь ему не место, и тихонько вышел из комнаты. Хоть один человек нормально вышел через порог. В гостиную вбежал Билл и бросился ко мне. Не обращая внимания на взрослых, он обнял меня. «Мама, ты плачешь? Ты что-то хотел, сынок?» — сквозь слезы я спросила. «Чаю хочу. На кухне стоит кувшин с соком. Иди попей». Над ухом выдохнул невидимый эльф. Вот хитрец, все слушал. Он слегка сжал мне руку и отпустил. Билл же ужасно обрадовался. «Сок? Настоящий сок? Я никогда не пил никакого сока. Только чай». «А какой это сок?» «Яблочный», — улыбнулась я. «Когда поедешь в Хогвартс, будешь пить тыквенный». «Ня», — сказал Билл простодушно, — «я люблю твой яблочный». «Нам здесь делать нечего», — надменно произнес Джеймс и, взяв жену за руку, отпарировал в свой особняк, или где там они обитают. «Эх, Джеймс, ты еще не знаешь, что твой сын будет жить впроголодь в чулане под лестницей». Остались Грюм, Дингл, Альбус и Северус. Дингл остался, потому что все еще надеялся пообедать за бесплатно. Грюм из-за собственного человека ненавистничества и жаждал кровопролития. Северус выжидательно смотрел на меня. «Альбус». «Ну, Альбус это Альбус». «Северус, у меня к тебе дело», — обратилась я к молодому зельевару. «Обращайся», — вполне миролюбиво ответил он и присел на стул, на котором прежде сидела Вэнс. «Я бы хотела приобрести кое-какие зелья», — сказала я. Слезы уже высохли. «У меня много растяжек, обвислая грудь, жирные бока и, я извиняюсь, то, что ниже. Есть какие-то способы избавиться от всего этого? Я заплачу». Мужчины, как один, уставились на меня. Я с некоторым злорадством отметила удивленный оценивающий взгляд Альбуса. Нет, он не пытался взглянуть на меня, как на объект воздыханий, но я прекрасно осознавала, что застиранная домашняя мантия, отсутствие нормального белья и обуви говорили о нашем ужасающем финансовом состоянии. Неужели никто из них не видел, что я еще молодая? Хотя, думается, им на это глубоко наплевать. Северус задумался. Потом посмотрел на меня и молча кивнул головой. Остальные, не прощаясь, отпарировали из моего дома. «Хорошо», — проговорил он, — «когда мы остались один на один, для тебя зелья обойдутся в 30 галеонов. Найдутся деньги на красоту, я отсыпала 300. Усни, по глаза сделались большие, как блюдца. Это на долгое и плодотворное сотрудничество», — сказала я. «Но это еще не все. Говори, я внимательно тебя слушаю. Ты же видел, как ко мне в дом аппарировали без спросу все подряд, где хваленая Альбусова защита? Ко мне спокойно зайдет не только Волдемарт, но и любой праздно шатающийся Магдл. Я хочу установить Фиделиус». Северус одобряюще кивнул. Вдохновленная, я продолжила. «Я хочу, чтобы хранителем секрета был Люциус Малфой». Мне в лоб ткнулась палочка. «Черное дерево, кажется». Я узнала кельтские символы и, не обращая внимания на тяжелый и мрачный взгляд Северуса, продолжала. «Люциус Малфой, прекрасный политик, замечательный отец и очень умный человек. Никто не догадается о хранителе». Северус сверлил меня своими черными глазами, и я ощутила в голове легкую щекотку. «Пусть читает. Кроме заботы о своей семье, он ничего не найдет». Наконец, он тяжело вздохнул и пробормотал. «Это очень плохая идея. Идея сделать хранителем крысу еще хуже». С ней пожал плечами, не зная, о чем я говорю. «К счастью для меня, даже если он вспомнит мои слова, вряд ли он поверит в предательство Петтигрю. Пройдут годы, пока откроется правда. Я поговорю с Люциусом. Но ты не представляешь масштаб катастрофы, если что-то случится. Тебе стоит поверить в женскую интуицию», — улыбнулась я. «Ладно, я сделаю, что смогу. Жди сову через неделю, не раньше. Будь здорова». Проснулась я на рассвете. Я была человеком действия, и долго рефлексировать по поводу неудавшейся жизни не получалось. Дел было много, ведь я обещала родственникам незабываемую прогулку. Для начала отправилась в сарай и проверила автомобиль. На удивление, машина легко завелась и бодро затарахтела. Я посмотрела на мигающую лампочку и вспомнила, что бензин на нуле. К счастью, с воображением у меня было в порядке, и, сосредоточившись на желаемом, я оказалась на бензозаправке. Сонный заправщик только спросил: «Канистра есть? Куплю все вместе, и масло. Самые лучшие». Путь обратно занял несколько секунд. Я залила бензин в бак и масло в двигатель, долила в радиатор воды. Что еще? Придраться, казалось, ни к чему, но все же мне казалось, что я что-то позабыла, достаточно важное. Я отмахнулась от этих мыслей, рассудив, что в нужный момент я все вспомню. Второй раз я отпарировала в косую аллею. Косая аллея дышала свежестью. Здесь прошел летний дождик, и от мостовой шел легкий пар. Глаза разбегались от волшебных магазинчиков. Я мечтала пройтись сама и спокойно все рассмотреть, но у меня не было времени. Я поспешила найти книжный магазин «Флориш и Блоттс». «Отлично, как раз открылся». С волнением переступила порог и обратилась к продавцу. «Здравствуйте, сэр, мне нужны карты магической Британии. От самого крупного масштаба до самого мелкого. С магдловскими автострадами, шоссе и проселочными дорогами». Продавец вежливо приветствовал меня, как первую покупательницу, сделавшую почин его торговли. На прилавок легла немаленькая стопка дорожных карт. «Отлично, изучу дома. 10 секли с четвертью, мадам». Покупку мне аккуратно упаковали и перевязали ленточкой. До дверей меня провожали с поклонами и улыбками. Даже подарок дали. Закладки для книг с чудесными движущимися феями и гиппогрифами. Надо взять за правило пораньше приходить в магазины. Если везде такой сервис первому покупателю, то это просто здорово. Все, на косой аллее делать больше нечего. Осталось выбрать, кто из детей поедет. Впрочем, думать долго не пришлось. Билл, Чарли и Перси. За близнецами нужен зоркий глаз, а ехать неизвестно сколько времени. Оказавшись снова дома, я позвала Динки. «Присмотришь за Джинни, Роном и близнецами. Извини, что оставляю на тебя столько детей, но мне нужно вырваться из этого дома. Я смотреть не могу на пустые комнаты, где можно только спать, и то в полглаза». Динки догадывается, что вы много времени не гуляли, но ничего страшного, Динки справится. Эльф щелкнул пальцами, и моя мантия очистилась от старых пятен, дыры исчезли, и одежда стала выглядеть достаточно приемлемой. «Хорошо, Динки, но я отправляюсь к Магдлам, и мне нужен несколько другой покрой. Эльф еще раз щелкнул, и на мне оказалось вполне приличное платье. Динки приготовит одежду детям и разбудит их. Завтрак готовить, только сок с печеньем, улыбнулась я. Подожди, что, хозяйка, я только хочу сказать, что ты молодец, Динки. Спасибо тебе. Домовик широко улыбнулся и исчез. Пока я дошла до кухни, умытые и свеженькие дети уже пили сок. Артур спросил, мы куда-то собрались, быстрее одевайся, а завтрак, не притворяйся идиотом, в кафе перекусим, шевелись же, в кафе дорого, еще слово, останешься дома. Дети залезли в фордик, думая, что это игра. Когда я села на место водителя, Артур уставился на меня, как баран на новые ворота. Садись, рыжий дурень, а то уедем без тебя, пристегнись. Последовала от меня команда. «Мы полетим?» – спросил восторженный Перси. «Лучше», – улыбнулась я, – «прокатимся с ветерком». Как только выехали на автостраду, я смачно выругалась. Водительские права. Вот о чем я хотела вспомнить и вспомнила таки. Смущенно уставилась на Артура. «Теперь я знаю, для чего нужен муж. Ах, да, он министерский работник. Так, может, еще на что-нибудь сгодится, если нас остановит магловский полицейский», обратилась я к мужу, ты колданишь. Зачем? Затем, что у меня нет прав на управление этой тележкой, и меня могут оштрафовать. Я едва удержалась, чтобы не прибавить болван. Почти непроизвольно вспомнилась Формула-1. Я почувствовала, как губы сами складываются в хулиганскую улыбку. Эх, где прежняя жизнь, которая складывалась из дней в гараже из-за лихватских гонок. Стоит ли рассказывать о нашей прогулке с ветерком? Скажу только одно. Прогулка удалась на славу. Спать днем лег даже Билл. Чарли под конец укачало, и он еле переставлял ноги и, не дойдя до кроватки, уснул прямо на ковре. Перси, бедняжка, уснул еще в дороге. Артур сам донес спящего сына до спальни. На кухне на столе стояло десяток пакетов, которые следовало увеличить, потому что в них находилась мебель для дома, и еще десяток с вещами, которые надо будет разложить по комнатам, где спали мои мальчишки. Пакет для самых маленьких увеличил сам Динки и все вещи любовно расположил в детской. К нашему приезду он покрасил стены в гостиной в приятный золотисто-медовый цвет, и я ахнула. «Динки, когда же ты успел? На тебе же была куча обязанностей». Динки старался. «Работы было много, но ради хозяйки я готов на все. Динки, ты настоящий волшебник, держи галеон, купи ткани из шеи одежку, ходит в наволочке только голодранцы, слушаю, любимая хозяйка, меня повысили, гип-гип ура». Глава 5, веселые будни и грустный праздник. Прогулка среди магглов принесла неожиданные плоды. Артур увлекся сбором автозапчастей и потихоньку собирал еще одну кучу хлама. Надо бы выкинуть всякую дрянь и вправду сделать подобие гаража. Кроме того, он стал смотреть на меня, как на восьмое чудо света. Женщина, к тому же его жена, умеет водить магловскую машину. А что он думал? Неужели рассчитывал, что я буду вязать свитера, шарфики и шапочки и печь пирожки для всяких аглоедов? Как бы не так, день у меня начинался в 7. Я поднималась, умывалась, делала комплекс упражнений, надевала новенькие спортивные штаны, кроссовки и бегала по окрестностям, исподволь наблюдая за происходящим в нашей деревне. Ветер приятно остужал голову, и жизнь проступала вокруг меня, как витраж на стекле. Сначала появлялся четкий контур, затем прорисовывались детали, и только потом она озарялась яркими красками. Затем я принимала душ и сосредотачивалась на повседневных делах. Завтраку, самому главному приему пищи, я уделяла особое внимание. Пока эльф хлопотал на кухне, я рассказывала детям об окружающем мире. Кино, оружие, техника, интересные профессии, о том, как магглы полетели на Луну и покорили глубины океана. В гостиной теперь висела карта всей планеты Земля, на книжных полках стояли детские энциклопедии, сказки и приключения, а на полу валялись альбомы, в которых охотно рисовали близнецы. Карандаши и фломастер они, на удивление, складывали в коробку. Биллу я подарила учебники за первый курс учебы в Хогвартсе, а дикий Книзл Чарли официально стал фамильяром. Я набиралась сил, и могла уже многие заклинания применять на практике. Очень хотелось поскорее перейти к изучению боевых заклятий, но я решила, что надо сначала как следует освоиться с бытовыми чарами. Тайком от Артура я смоталась в лавку Оливандера и купила себе новую волшебную палочку. Старая, которая принадлежала прежней Молли, меня почти не слушалась, и с тем же успехом можно было размахивать зубной щеткой. Жизнь потихоньку налаживалась. Спустя 10 дней Северус прислал первый комплект зелий с письмом, где в свойственной ему ехидной манере сообщал, что мазь предназначена для уничтожения объемов тела, и ни в коем случае не стоит ее наносить на грудь, мол, она у меня слишком шикарная, чтобы лишаться такого преимущества перед более худосочными женщинами. «Ишь ты, какой!» Я похихикала, краснея от такого комплимента, и примерно в той же манере ответила. «Жду, когда пришлешь же разжигающие декокты, а то Артур не помещается на супружеской кровати. И не забудь омолаживающий крем. Спасибо». Я усердно втирала в себя мазь каждый день, ела, как дюймовочка. Жрать хотелось страшно, причем жареное и жирное, и я отвлекалась чтением и играми с детьми. В ход пошли более интенсивные физические упражнения, уж очень хотелось избавиться от лишних фунтов. Через 2-3 недели я с удовольствием наблюдала положительные результаты. Тело стало упругим и подтянутым, жир ушел, а лицо перестало напоминать рожу тролля, страдающего несварением желудка. Однажды в начале сентября, на рассвете, я услышала дикое уханье и леденящий душу вой. Я прямо подпрыгнула на кровати и затрясла Артура за плечо. «Что это такое?» «Упырь», спокойно сквозь сон пробормотал муж, не обращая внимания. «Он всегда начинает выть 1 сентября, и до 1 апреля нет от него покоя», и захрапел дальше. Утром я приказал Динке проверить чердак. «Нужно выгнать этого упыря, нечего пугать детей». Хозяйка звала упыря, передо мной материализовалось замурзанное недоразумение в грязной вонючей тряпке вместо одежки. Приглядевшись повнимательнее, я сильно удивилась. «Вот тебе раз, ты же домовой эльф». «Да, госпожа, я эльф, я живу на чердаке и прекрасно умею убирать, стирать и чистить одежду, за детьми смотреть не научен». «Плохой эльф, плохой». Недоразумение бухнулось на четвереньки и принялось биться головой об пол. «Довольно, немедленно прекрати и займись делом», — гаркнула я. «Вымойся и постирай свою одежку, потом прибери на кухне, я проверю». Упырь замер, преданно глядя мне в глаза. «Перестань выть и кашлять», — строго продолжила я. «Если ты болен, я найду подходящего врача, то есть, колдомедика. Мне не нужен эльф, который не дает спать и пугает людей, и не смей себя наказывать. Кстати, Динки, а где ты живешь? Места достаточно?» «В подвале», — охотно ответил мой помощник. «Там чисто и сухо. У Динки есть кровать и чашка, оставшиеся от прежнего хозяина. Прежний хозяин умер, и сейчас у Динки чудесная новая хозяйка. Можно, Динки поможет упырю, все-все ему покажет и расскажет, чтобы хозяйка Молли была довольна? Можно и нужно. Отправляйтесь, мои маленькие друзья». «Отлично, теперь у меня двое домовиков». Между тем, в окружающем мире все было тихо. Где массовые убийства и резня? В «Пророке», газете, которую тащил в дом Артур из министерства, никаких стычек с пожирателями не описывали, и жертв не наблюдалось. Слава Мерлину, конечно, но странно. Я со страхом ожидала нападения на семью Поттеров. Каково будет малышу Гарри у Дурсли? Действительно ли у нас есть больше 10 лет спокойствия? А вдруг пожиратели и Волдеморт нападут на мое жилище? Прознают, что прежняя Молли безропотно давала деньги оппозиции, и... «Прощай, моя красавица». Грохнутый не спросит, чем питалась. «Напишу-ка я Люциусу Малфою. Пора решить вопрос безопасности радикально».